Дома уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомнилась, одернула одеяло, столкнула с подушки рыжего котенка. Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чем не думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон. Машинально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. Плечи ее вздрагивали. Нет, оставаться одной и терпеть такую муку сил у нее больше нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь через сад, прошла к сараю. Вот и чердак. Веревка, карта, мешки и флаги. Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод, зацепила его за крюк и резко повернула колесо. Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо лапой. Толчка он не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол. Тимур вскочил. — Ты что? — спросил он, не понимая. — Что-нибудь случилось? Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой. Тут Тимур услыхал звон бронзового колокольчика. Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел на террасу и взял трубку телефона. — Да, я Тимур у аппарата. Это кто? — Это ты. — Ты, Женя! Сначала Тимур слушал спокойно, но вот губы его зашевелились, по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и отрывисто. — И только на 3 часа, — волнуясь, спросил он. — Женя, ты плачешь? — Я слышу, ты плачешь! Не смей! Не надо! — Я приду скоро! — Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов. Да, вот он, последний, в 23:55. Следующий пойдет только в 3:40. Он стоит и кусает губы. Поздно. Неужели ничего нельзя сделать? Нет. Поздно. Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей рукой. И ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами. Дочь командира в беде. Дочь командира нечаянно попала в засаду. Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена. В кабинете доктора еще горел свет. Тимур постучался. Ему открыли. — Ты к кому? — сухо и удивленно спросил его джентльмен. — К вам, — ответил Тимур. — Ко мне? Джентльмен подумал, потом широким жестом распахнул дверь и сказал. — Тогда прошу пожаловать. Они говорили недолго. — Вот и все, что мы делаем, — поблескивая глазами, закончил свой рассказ Тимур. — Вот и все, что мы делаем, как играем, и вот зачем мне нужен сейчас ваш Коля. Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за подбородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел. Он прошел в комнату, где спал Коля, и подергал его за плечо. — Вставай, — сказал он, — тебя зовут. — Но я ничего не знаю, — испуганно тараща глаза заговорил Коля. — Я, дедушка, право, ничего не знаю. — Вставай, — сухо повторил ему джентльмен. За тобой пришел твой товарищ. На чердаке, на охапке соломы, охватив колени руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просунулась взъерошенная голова Коли Колокольчикова. — Это ты? — удивилась Женя. — Чего тебе надо? — Я не знаю, — тихо и испуганно отвечал Коля. — Я спал, он пришел. Я встал, он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз к калитке. — Зачем? — Я не знаю. У меня самого в голове какой-то стук, гудение. Я, Женя, и сам ничего не понимаю. Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Тимур зажег фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора на замок. Да. Он знал, так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая. — Рита! — громко сказал он, становясь на колено и целуя собаку в морду. — Ты не сердись. Я не мог поступить иначе. Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстро приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них. Послышался треск мотора. Ослепленные, они зажмурились, попятились к забору, как вдруг огонь погас. Мотор заглох, и перед ними очутился Тимур. — Коля, — сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая, — ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за нее перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперед. В Москву. Женя вскрикнула. Что было у нее силы, обняла Тимура и поцеловала. — Садись, Женя, садись! — стараясь казаться суровым, кричал Тимур. — Держись крепче! Ну! Вперед! Вперед! Двигаем! Мотор затрещал. Гудок рявкнул, и вскоре красный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли. Он постоял, поднял палку и, держа ее наперевес, как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи. — Да! — важно шагая, бормотал он. — Эх, и тяжела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днем, нет и ночью. Время подходило к трем ночи. Полковник Александров сидел у стола, на котором стоял остывший чайник, и лежали обрезки колбасы, сыра и булки. «Через полчаса я уеду», — сказал он Ольге. «Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. Оля, ты плачешь?» «Я не знаю, почему она не приехала. Мне ее так жалко. Она тебя так ждала. Теперь она совсем сойдет с ума, а она и так сумасшедшая. Оля... — вставая, — сказал отец. — Я не знаю. Я не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы ее испортили, чтобы ею командовали. Нет, не такой у нее характер. — Ну вот, — огорчилась Ольга. — Ты ей только об этом скажи. Она и так заладила, что характер у нее такой же, как у тебя. А чего там такой? Она залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, у нее было 4 платья, 2 уже тряпки. Из третьего она выросла. Одно я ей носить пока не даю, а 3 новых я ей сама сшила. Но все на ней так и горит. Вечно она в синяках, в царапинах. А она, ну, конечно, подойдет, губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. Ну, конечно, все думают, цветок, а не девочка. А поди-ка. Ого, цветок. Тронешь и обожжешься. Пап, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи. Она 3 дня на трубе плясать будет. — Ладно, — обнимая Ольгу, согласился отец. — Я ей скажу. Я ей напишу. Но и ты, Оля, не жми на нее очень. Ты скажи ей, что я ее люблю и помню, что мы вернемся скоро, и что ей обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира. — А все равно будет, — прижимаясь к отцу, сказала Ольга. — И я дочь командира. И я буду тоже. Отец посмотрел на часы, подошел к зеркалу, надел ремень и стал одергивать гимнастерку. Вдруг наружная дверь хлопнула, раздвинулась портьера, и как-то угловато сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появилась Женя. Но вместо того, чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бесшумно, быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца. Лоб ее был забрызган грязью, помятое платье в пятнах, и Ольга в страхе спросила: — Женя, ты откуда? Как ты сюда попала? Не поворачивая головы, Женя отмахнулась кистью руки, и это означало: «Погоди, отстань, не спрашивай». Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил ее к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью ее запачканный лоб. «Да, хорошо. Ты молодец, человек, Женя. Но ты вся в грязи. Лицо черное! Как ты сюда попала?» — опять спросила Ольга. Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела Тимура. Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан желтым маслом. У него было влажное, усталое лицо честно выполнившего свое дело рабочего человека. Здороваясь со всеми, он наклонил голову. — Папа! — вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала Женя. — Ты никому не верь! Они ничего не знают! Это Тимур, мой очень хороший товарищ! Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользнула по лицу Жени. Одно мгновение испытующе глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, все еще недоумевающая, подошла к Тимуру. — Ну, тогда здравствуй. Вскоре часы пробили три. — Папа! — испугалась Женя. — Ты уже встаешь? Наши часы спешат. — Нет, Женя, это точно. — Папа, и твои часы спешат тоже! Она подбежала к телефону, набрала время, и из трубки донесся ровный металлический голос. 3:04. Женя взглянула на стену и со вздохом сказала: — Наши спешат, но только на 1 минуту. — Папа, возьми нас с собой на вокзал. Мы тебя проводим до поезда.